А у нас уже хлопали двери, все сотрудники спешно собирались в отделе. На лицах один вопрос: в чем дело? Объясняю. Ни удивления, ни потрясения. Все ждали именно этого. На лестничной площадке провели митинг. На четвертый день после начала военных действий Павел Судоплатов по устному распоряжению Берии осуществил секретное мероприятие по распространению дезинформации среди дипломатического корпуса в Москве. Дезинформация сводилась к тому, что советская сторона готова начать с немцами мирное урегулирование на основе территориальных уступок. Германии якобы было запланировано передать Прибалтику, Украину, Бессарабию, Буковину и Карельский перешеек. В случае же немецких претензий на дополнительные территории советское руководство готово было рассмотреть и этот вопрос. Целью подобной дезинформации являлось создание маневра, достаточного для собирания сил, необходимых для сокрушительного отпора агрессору. Действовать было решено через Стаменова, болгарского посла в СССР, который, по сведениям НКВД, имел связи с немцами. Встреча Судоплатова со Стаменовым состоялась в зале ресторана «Арагви». Во время разговора о создавшейся военной и политической обстановке Павел Анатольевич осторожно бросил дезу. Потому как болгарский посол навострил большие мохнатые уши, он понял, что полученная информация представляет для того интерес. Однако наша дешифровальная служба, имевшая доступ ко всем шифровкам Стаменова и дипломатической почте посольства, не обнаружила в их сообщениях подброшенную Судоплатовым дезинформацию. Видимо, болгарин тему просек, и утка не упорхнула за пределы посольства. Операцию было решено свернуть. Нападение Германии на Советский Союз потребовало ускорить формирование специального соединения, способного действовать как на линии фронта, так и в районах, оккупированных войсками противника. 26 июня 1941 года Берия подписал приказ о создании войск особой группы при НКВД СССР. Начальником группы был назначен Павел Судоплатов. Официально его назначение было оформлено приказом по наркомату от 5 июля. Заместителями Эйтингон, Мельников, Какучая. Начальниками ведущих направлений по борьбе с немецко-фашистскими войсками, вторгшимися на территорию Прибалтики, Белоруссии и Украины, стали Серебрянский, Маклярский, Дроздов, Гудимович, Орлов, Киселев, Мася, Лебедев, Тимошков, Мордвинов. Всем службам и подразделениям НКВД вменялось в обязанность оказывать особой группе содействие людьми, техникой и вооружением для развертывания разведывательно-диверсионной работы в ближних и дальних тылах немецких войск. Главными задачами создаваемой группы были ведение разведоперации против Германии и ее союзников, организация партизанской войны, создание агентурной сети на захваченных территориях, руководство специальными радиоиграми с немецкой разведкой с целью дезинформации противника. В конце лета 1941 года формирование особой группы в составе двух мотострелковых бригад, трех рот и школы специалистов фактически было завершено. Командовал соединением комбриг Богданов. Начальником штаба был назначен подполковник Гриднев. Наш состав целиком состоял из оперативных работников госбезопасности, командиров пограничных и внутренних войск, преподавателей и слушателей высшей школы погранвойск, высшей школы НКВД и других учебных заведений НКВД СССР. Рядовой состав набирался из числа добровольцев, военнослужащих пограничных и внутренних войск, спортсменов Центрального института физкультуры, Центрального дома Красной армии и общества «Динамо». По решению ЦК ВЛКСМ о мобилизации комсомольцев войска особой группы при НКВД СССР в ряды соединения вступили около 800 комсомольцев. Исполком Третьего коммунистического интернационала направил в особую группу значительное число политических эмигрантов – чехов, поляков, испанцев, немцев, австрийцев, болгар, прежде всего из числа бывших интербригадовцев, имевших опыт гражданской войны в Испании. С июля по октябрь 1941 года соединение дислоцировалось в ближайшем Подмосковье, проводя интенсивную боевую учебу по специальным программам. Но уже в этот период в тыл врага были направлены первые разведывательно-диверсионные отряды. В конце августа 1941 года на оккупированные территории Смоленской, Орловской, Курской, Брянской областей, а также в ряде районов Белоруссии и Украины, начали действовать отряды Медведева, Флегонтова, Зуенко, особая спецгруппа и несколько оперативных групп. В начале октября 1941 года войска особой группы были переформированы в отдельную мотострелковую бригаду особого назначения НКВД СССР «Омсбон» в составе 1-го и 2-го мотострелковых полков, 7 батальонов, 4 отдельных рот саперно-подрывной связи автомобильной парашютно-десантной, разведывательно-диверсионного отряда, школы младшего начсостава и специалистов. Общая численность бригады составляла 10 500 человек. В октябре 1943 года бригада была переименована в отряд особого назначения «ОСНАС» при НКВД НКГБ СССР. В некоторых источниках соединение называется отдельным отрядом особого назначения ООН. С 15 октября 1941 года Омсбоном командовал полковник Орлов, бывший начальник Сибирского училища войск НКВД, заочник военной академии имени Фрунзе. Комиссаром бригады был чекист Максимов. После его гибели комиссаром стал депутат Верховного Совета СССР первого созыва, полковой комиссар Майсурадзе. Руководителем разведки Омсбона были чекист Антуфеев и майор-пограничник Спиридонов. Первым полком бригады некоторое время командовал Рохлин. Затем его командиром был назначен подполковник Гриднев. В 1942-43 годах он командовал Обсмоном. Комиссаром старший лейтенант госбезопасности Волокитин. Командиром второго полка стал майор Иванов, комиссаром майор Стехов. Перед Обсмоном ставились задачи: оказание помощи Красной армии посредством разведывательных, диверсионных, военно-инженерных и боевых действий, содействие развитию массового партизанского движения, дезорганизация фашистского тыла, выведение из строя коммуникаций врага, линий связи и других объектов, осуществление стратегической, тактической и агентурной разведки, проведение контрразведывательных операций. Боевой деятельностью бригады руководил второй отдел, созданный 3 октября 1941 года на базе особой группы, а затем 4-е управление НКВД во главе с Павлом Судоплатовым. Структура нового управления была следующей. 4-е управление НКВД – 133 человека по штату. Руководство, секретариат, финансовая группа. Информационно-учетное отделение – первый отдел, зарубежный, руководство, секретариат, первое отделение, европейское, второе отделение, Африка, Дальний Восток, третье отделение, Ближний Восток, Турция, Иран, Афганистан, арабские страны, Средняя Азия, Закавказье, четвертое отделение, работа с военнопленными и интернированными, второй отдел, территории СССР, оккупированные противником. Территории тогда. Второй отдел территории СССР, оккупированные противником. Руководство, секретариат. Первое отделение, город Москва и Московская область. Второе отделение, УССР, Молдавская ССР, Крымская АССР. третье отделение БССР, четвертое отделение области РСФСР, Карело-Финская СССР, пятое отделение Литва, шестое отделение Латвия, седьмое отделение Эстония, восьмое отделение вербовка спецагентуры из числа заключенных лагерей, девятое отделение учетное, третий отдел руководство секретариат, первое отделение технической подготовки, второе отделение оперативное, третье отделение материально-технического снабжения, первый и второй отряды взрывников, четвертый отдел руководство секретариат, первое отделение Д, второе отделение ТН, третье отделение подготовки, четвертое отделение материально-техническое, отдельная рота саперов, штаб истребительных батальонов и партизанских отрядов, 15 человек по штату, руководство, первое отделение истребительные батальоны, второе отделение партизанские отряды. Таким образом, всю войну Павел Анатольевич руководил партизанскими и разведывательно-диверсионными операциями в тылу немецко-фашистских войск, а также работой агентурной сети на территории противника. Одновременно с руководством разведывательно-диверсионной работой Судоплатов с 26 июля 1941 года являлся заместителем начальника штаба НКВД по борьбе с немецкими парашютными десантами. Четвертое управление НКВД и его войсковые соединения выполняли ответственные задания Ставки Верховного Главнокомандования 1941-1945 годы, Штаба обороны Москвы 1941 год, командующего Западным фронтом 1941-1943 годы, Штаба обороны Главного Кавказского хребта 1942-1943 годы, командующего Северо-Кавказским фронтом 1942-1943 годы, командующего Закавказским фронтом 1942-1943 годы, командующего Центральным фронтом 1943 год, командующего Первым Белорусским фронтом 1943-1944 годы. Всего же за время войны четвертым управлением в тыл врага было заброшено более 2000 вооруженных отрядов и групп общей численностью 15 тысяч человек. 23 сотрудника управления получили высшую правительственную награду. Им присвоили звание Героя Советского Союза. Среди них известны имена Кузнецова, Медведева, Орловского, Ваупшасова, Карасева, Шихова, Мерковского. Более 8 тысяч человек были награждены орденами и медалями. В ходе боевых операций сотрудники и бойцы управления уничтожили 157 тысяч вражеских солдат и офицеров, ликвидировали 87 высокопоставленных немецких чиновников, обезвредили 2045 агентурных групп противника, уничтожили сотни железнодорожных составов, мостов, складов с боеприпасами и горючим. Одной из спецопераций, проведенной 4-м управлением в годы войны, было покушение на посла Германии в Турции Франца фон Папена. Но прежде несколько слов о самом дипломате.